Глава 7. Принимайте его заботу с благодарностью. Искусство принятия — это искусство вселять в человека, который только что оказал вам небольшую услугу, желание сделать для вас нечто большее. Рассел Лайнс. Научитесь с благодарностью принимать все, что предлагает вам муж. Будь то помощь с детьми, колье или неожиданный массаж плеч. Принимайте знаки внимания со стороны мужа с теплотой и любовью. Поймите, что ваша благодарность — это акт полного отказа от контроля. Даже если вы не уверены, что хотите получить такой подарок или думаете, что муж не может себе этого позволить, принимайте его с распростертыми объятиями и с чувством юмора. Замечайте подарки, которых раньше могли бы не заметить. Пусть вашей мантрой станут слова «принимать, принимать, принимать». Когда муж возьмет на себя ответственность за финансы, вы наверняка заметите, что стали получать больше подарков. Вам захочется развить в себе навыки принятия, чтобы не охладить его энтузиазм. Кажется, что принимать подарки очень легко. Но многим из нас это дается непросто. Подарок может быть материальной вещью в коробке, например, новый свитер или колье. Подарком можно считать время и силы, потраченные на то, чтобы избавить вас от труда, например, приготовленный для вас ужин или вымытая машина. Знак любви и восхищения — это тоже подарок. И вы должны именно так воспринимать комплименты или массаж плеч. Порой мы неумело принимаем подарки по двум причинам. Во-первых, многим из нас тяжело поверить, что мы заслуживаем подарка и не обязаны чем-то за него платить. Во-вторых, мы часто отказываемся от подарков, особенно от комплиментов, чтобы казаться скромнее. Я много лет считала, что недостойна подарков мужа. В наши первые встречи продавцы на уличных ярмарках приходили в восторг, когда Джон объявлял, что купит мне любое украшение, какое мне понравится. Я благодарила его, но отказывалась от предложения. Я мысленно подсчитывала, сколько он потратил на обед, прогулку на лодочке и кино, и считала, что мне никогда с ним не расплатиться. В то время я не понимала, что лишаю нас обоих истинной радости. Я привыкла отказываться от комплиментов, чтобы окружающие не считали меня самодовольной. Когда мне говорили, что у меня прекрасные волосы, я тут же жаловалась, какие они непослушные. Если мне говорили, что у меня хорошая речь, я сразу же возражала, что говорю слишком быстро, да еще и заикаюсь. Услышав высокую оценку моего поступка, я спешила сообщить, что мне было совсем нетрудно. Иногда я относилась к комплиментам с подозрением. Добрые слова казались мне неискренними. Я предполагала, что этот человек хочет мной манипулировать. Но на самом деле я не хотела принимать комплименты, поскольку это делало меня уязвимой. Принятие подарков тоже делает вас уязвимыми, поскольку вы не можете контролировать ситуацию. Вы не говорили мужу, как он может вам помочь. Не выбирали, что именно хотите получить. И не решали, куда и когда идти. Получение, принятие того, что вам предлагают, выводит вас из зоны комфорта. Принятие — это по определению акт пассивный. На моих семинарах женщины наглядно демонстрировали заниженную самооценку. Я просила каждую придумать и сказать комплимент своей соседке справа. Многие женщины, услышав комплименты, не могли сдержать слез. Кто-то пытался все перевести в шутку и отмахнуться от услышанного. Женщинам было очень трудно сохранить визуальный контакт, выслушать добрые слова и искренне поблагодарить. Никто не может лишить вас независимости. Я избегала материальных подарков и помощи еще по одной причине. мне казалось, что это угроза моей независимости. Например, когда коллега платил за мой обед, я думала: «Он не должен был делать это». Или «Я в состоянии позаботиться о себе сама». Мне были близки идеи феминизма, и я превратила их в убежденность в том, что все и всегда должна делать сама. Я считаю, что у женщины должен быть очень широкий выбор: образование, успешная карьера, материнство, семья, причем в любом сочетании. Главная цель феминизма — предоставить всем женщинам возможность такого выбора. Я решила поступить в колледж и сделать карьеру. Довольно рано выходя замуж, я чувствовала себя убежденной феминисткой. Неудивительно, что я не стала брать фамилию мужа. Я была настолько независима и умна, что твердо верила: я способна все сделать сама. Мне было очень трудно признать, что мне нужна чья-то помощь. И когда другие люди щедро пытались мне помочь, я видела в этом угрозу своей независимости. А ведь это было совсем не так. К счастью для меня, я совершенно не владела тонким искусством принятия, подарков или помощи. С радостью принимай то, что приходит к тебе. Но не желай ничего большего. Андре Жит. Улыбнитесь и скажите спасибо. Вы заслуживаете того, чтобы иметь все прекрасное, красивое и роскошное. А ваш мужчина заслуживает удовольствия дарить вам все это. Начните принимать подарки с благодарностью, и они многократно умножатся. Муж начнет с восторгом осыпать вас ими. Если вы не ожидали подарка, если он кажется вам странным или просто бесполезным, вам наверняка захочется сказать: «Мне это не нужно», или «Ты не должен был так утруждаться». Реагируя на подарок такими словами, вы обижаете дарителя. Вы словно говорите: «Я не ценю того, что занимаю в твоей жизни особое место». Слышать это больно. Отвечая улыбкой и благодарностью, вы делаете мужу встречный подарок. Даже если вы получили не то, что хотели, примите подарок с благодарностью. Цените, что человек думал о вас и хотел сделать вам приятное. Готовность во всем видеть подтекст. Чтобы принять подарок искренне и открыто, вы должны понять: людям приятно, когда вы позволяете им что-то вам дарить. Вы можете спокойно принимать подарки, приготовленные специально для вас. Проявите мягкость. Не бойтесь показать свою уязвимость. Эти качества служат ключом к близости. Отвергая подарок или косвенно критикуя его, вы демонстрируете свою холодность и отстраненность. О какой близости тут может идти речь? Когда муж предлагает уложить ребенка спать, приглашает вас в театр или пододвигает вам кресло на вечеринке, нужно всего лишь улыбнуться и искренне его поблагодарить. Просто, правда? Но многие женщины абсолютно не способны принять то, что хотят подарить им их мужья. Они во всем видят подтекст. Если он будет укладывать ребенка, то снова наденет ему пижаму задом наперед. Ему нужно отдохнуть после работы, так что лучше я сама уложу ребенка. Мы не можем позволить себе пойти в театр. Если фильм будет выбирать он, мне наверняка не понравится. Невежливо занимать единственное кресло, так что лучше я постою. Я не хочу сидеть рядом с этой ужасной женщиной, так что если он предложит мне сесть, я откажусь. Все это резонно. Но подобные мысли мешают принятию подарков, то есть близости. Отвергая предложение мужа даже по самой веской причине, вы закрываете дверь для истинной близости, которая возникает, когда вы позволяете ему заботиться о вас. Вы не даете ему ощутить гордость за проявление щедрости и галантности. Каждый раз, когда вы отвергаете подарок мужа, вы упускаете возможность сблизиться с той частью его души, которая хочет любить вас, заботиться о вас и обожать вас. Принимать, принимать, принимать. Ваше мнение очень важно, и у вас есть право его высказывать. Но прежде чем вы это сделаете, оцените последствия. Ребенок переживет, если пижама будет надета неправильно. Но отругав мужа за неправильно надетую пижаму, вы убьете близость между вами. Поход в театр не поставит вашу семью на грань банкротства. Но если вы откажетесь пойти с мужем или обвините его в финансовой безответственности, то ему вряд ли захочется куда-то приглашать вас в будущем. Вы можете отказаться от предложенного стула и почувствуете себя более независимой. В то же время вы лишите мужа радости сделать вам приятное. А себя? Радости — это приятное ощутить. Когда вы так поступаете, то сознательно приносите близость в жертву желанию поступить по-своему. Представьте, что в конце свидания, вместо того, чтобы ждать поцелуя, вы скрестите руки на груди и сурово уставитесь на партнера. Лишь очень смелый или очень безрассудный мужчина решится поцеловать вас в такой ситуации. Когда вы произносите «Не стоит беспокоиться, я сделаю это сама», или, что еще хуже, демонстрируете то же самое действием, то в метафорическом смысле вы стоите, сжав кулаки, хотя должны спокойно ожидать поцелуя. Вы сами лишаете себя подарков, которые могли бы получить. Когда муж предлагает помочь вам, говорит комплимент или что-то дарит, вам стоит с благодарностью принять подарок и обойтись без критических замечаний. Это никоим образом не повредит вашей самостоятельности, политической и социальной, за которую женщины так долго боролись. Зато в вашей семейной жизни возникнет атмосфера близости и душевного комфорта. Я поняла, что умение с благодарностью принимать подарки требует больше смелости и зрелости, чем отказ от них ради демонстрации ложного чувства независимости и скромности. Сегодня у меня появилась новая мантра, которая напоминает о необходимости принимать то, что предлагают мне от чистого сердца. И я твержу себе: принимай, принимай, принимай. Хвалю я громко, упрекаю же тихо. Екатерина Великая. Неожиданный подарок. Если вам кажется, что вы были бы счастливы принимать подарки мужа, если бы он их делал, то, скорее всего, вы просто их не замечали. Женщины часто отвергают подарки мужей, если это не то, чего они ждали. Ожидая одного, они не замечают другого. Из-за этого женщины чувствуют себя нелюбимыми и ненужными, словно им ничего не дарили. Эти чувства порой заставляют жен манипулировать мужьями, подталкивая их к нужным подаркам. Мы пишем списки дел, устанавливаем границы, говорим, как нам больно, когда нам не дарят подарков на день рождения или не приносят цветы. Обычно мужчины реагируют на подобные намеки без радости. Они дают понять, что им трудно обо всем помнить, потому что у них и без того много дел. Это окончательно убеждает женщин в том, что их мужья — люди нечуткие и ленивые. Даже если муж делает то, чего от него ждет жена, она все равно несчастна, потому что хотела не просто получить подарок. Ей нужно было, чтобы муж захотел делать ей подарки. Я расскажу вам про Роксанну и Рича. Роксанна жаловалась мне, что муж и пальцем не пошевельнет, чтобы сделать что-то для нее. Заставить его помочь искупать детей перед сном или принести подгузник можно только со скандалом. Роксанна говорила, что Рич начинает ворчать, услышав даже самую мелкую просьбу. Но когда мы разговорились, выяснилось, что на День матери Рич подарил ей два купальника. Потом она добавила, что он звал ее провести выходные в отеле, чтобы она могла отдохнуть и как следует выспаться. К тому моменту, когда Роксана начала жаловаться на то, что муж мыл ее машину и оставил грязные пятна на стеклах, мне уже все стало ясно. Эта женщина не замечала подарков мужа, потому что ждала от него совершенно другого. На самом деле, Рич — щедрый мужчина, который хочет радовать жену. Поскольку он не выполнял просьбы и приказания Роксаны, то есть не реагировал на ее попытки контроля, она считала, что он никогда не делал для нее ничего полезного и достойного. С его же точки зрения, он прикладывал все силы, чтобы она была счастлива. Какая путаница! Когда Роксана начала принимать подарки Ричи с благодарностью и перестала диктовать ему, что делать, она обнаружила, что ее муж — прекрасный, отзывчивый человек. Рич с радостью ухаживал за детьми и баловал жену, обнаружив, что она замечает и ценит его помощь. Чтобы лучше понять, что чувствует муж, когда вы отвергаете его подарки, представьте, что вы приготовили подарок близкой подруге. Вы долго думали и изо всех сил старались найти то, что ей понравится. Вы любовно упаковали подарок и отправились в гости. И вот вы вручаете подарок, ожидая радостной реакции. Но вместо того, чтобы улыбнуться и поблагодарить вас, подруга закатывает глаза. Вы спрашиваете, что не так? Она отвечает, что это не то, чего она хотела, и вы должны были подарить ей что-то другое. Естественно, это вас обижает. В следующий раз вы дважды подумаете, прежде чем дарить этой подруге хоть что-то. Возможно, вы вообще перестанете делать ей подарки. Подобные ситуации могут серьезно повредить вашим отношениям. Если вы точно так же отвергаете мужа, проявляете недовольство, когда он что-то вам дарит или неожиданно делает что-то по дому, то настало время измениться. Начните исправлять нанесенный ущерб прямо сейчас. Большинство мужей продолжают делать женам хотя бы небольшие подарки даже после долгих лет отказов. Это часть их мужской натуры. Стремление сделать приятное жене никогда не умирает в любом муже. Как только он видит возможность вас порадовать, но без контроля с вашей стороны, он тут же ее использует. Вспомните, что в последнее время сделал для вас муж. И вы поймете, о чем я говорю. Составьте список того, за что вы благодарны. Это поможет вам взглянуть на ситуацию под другим углом. Станьте оптимисткой, которая видит стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. Старайтесь замечать подарки мужа, а не его недостатки. Не пренебрегайте этими подарками, воспринимая их как должное. Когда я прошу женщин по-другому взглянуть на мужей и перечислить их последние подарки, некоторые жены утверждают, что их мужья ничего для них не делали. Но подумав, они признаются, что иногда мужья готовят ужин, или стригут газон без напоминания, или бегут в магазин, если дома кончилось молоко. Кроме того, зарабатывание денег для семьи, независимо от того, работает ли только мужчина или оба супруга, это большой вклад, о котором многие женщины даже не вспоминают. Конечно, вы вполне можете сами следить за домом и зарабатывать на жизнь. Но это не означает, что вы должны воспринимать работу мужа как должное. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что мы любимы. Виктор Гюго. Подарки в коробках с бантиками. Как правильно принять от мужа материальный подарок, который вам вовсе не нравится? Поскольку мы говорим о вашем спутнике жизни, то ему нужно сказать правду, верно? Он же все равно поймет по вашему лицу, что вы чувствуете. Все зависит от вас. Принятие подарка можно разделить на две части. Во-первых, вы принимаете знак любви и заботы. Во-вторых, сделанный дарителем выбор. Да, материальный подарок — это прежде всего символ любви. Но обе его стороны так тесно связаны, что невозможно принять одно, отвергнув другое. Я осознала символическую ценность материального подарка, когда одна женщина показала мне свои кольца. На правой руке у нее красовались два дорогих перстня с роскошными камнями, а на левой — скромное золотое колечко без всяких украшений. Она объяснила мне, что хотя теперь они могут позволить себе многое, скромное колечко ей очень дорого, потому что именно его подарил ей любимый муж, делая предложение много лет назад. Для этой женщины был драгоценен предмет, который символизировал любовь мужа, а не самое красивое кольцо в ее шкатулке. Как следует подумайте, прежде чем отвергнуть материальный подарок только потому, что он не соответствует вашим представлениям о красоте и стиле. Поверьте, отвергая подарок, вы отвергаете нечто большее. Я не говорю, что вы не имеете права поменять пеньюар на подходящий по размеру или должны каждый день носить ненавистный шарф, чтобы муж думал, что он вам нравится. Я лишь предлагаю все взвесить, прежде чем отвергнуть подарок. Муж выбрал для вас эту вещь, потому что думал, что она вам понравится. Он хорошо вас знает. Дайте ему шанс. Конечно, это не то, что выбрали бы вы сами. Но вы всегда можете купить себе то, что вам нравится. Получив то, что мы не купили бы себе сами, мы часто отвергаем подарок. Корин сказала Рэю, что ей очень нравится роскошная сумочка, подаренная им на Рождество, но она совершенно не сочетается с ее гардеробом. Она быстро вернула ее в магазин, поменяв на более подходящую. Но никто ни разу не сказал комплимента этой практичной сумке. В итоге Корин сказала мужу, что пожалела о своем поступке. Она оценила его хороший вкус, но было поздно. После этого разговора муж не раз делал ей подарки, не опасаясь быть отвергнутым. Это очень сблизило супругов. Робин восхищалась одним кольцом. Ее муж Пол решил подарить ей копию на годовщину свадьбы. Но он по ошибке скопировал не то кольцо. И жена сразу же сказала ему об этом в довольно резких выражениях. Естественно, годовщина прошла не так романтично, как планировал Пол. Робин упустил возможность принять любовь мужа, вложенную в его подарок. Пол был смущен и почувствовал себя отвергнутым. Гордиться ему было нечем, и возможность для укрепления близости супругов была упущена. Умение красиво и с благодарностью принимать подарки дает приятный побочный эффект. Оно позволяет вам отключиться от повседневных мелочей. Например, от поиска носков мужа на полу. Когда вы принимаете подарок, благодарность заполняет то место, которое иначе было бы занято мыслями об оплате счетов, стирке белья и неправильно спетых мужем словах в песне. Приняв подарок, вы становитесь намного счастливее.